фашистские пантеры и тигры. Несмотря на исключительную храбрость советских танкистов, враги продолжали теснить их к мосту. Дело в том, что как раз в эти последние дни марта генерал Катуков сходу форсировал Днестр в районе Залещик и стал на северных подступах к Черновицам. Когда гитлеровцы проведали об этом, они еще яростнее стали атаковать наш город, чтобы иметь возможность прорваться через него к Буковине. Гитлеровцы запрудили все шляхи и катились к Днестру из Бручу прямо полем. Но весенняя распутица задерживала их продвижение, вынуждала бросать раненых технику. Более 15 гитлеровских дивизий пыталось выбить нашу бригаду отсюда. Конечно, танкисты могли отступить, выйти из боя, дать дорогу врагу, ибо что значит одна бригада против 15 дивизий? Вы опять улыбаетесь, подполковник? Я что-нибудь сказал не так? Да что вы, Валериан Дмитриевич, все правильно, ласково сказал Маремуха нашему старому учителю. Танкисты решили обороняться здесь, потому что знали, если фашисты снова захватят город, тогда наступательные операции советской армии будут задержаны на несколько недель, продолжал Лазарев. А сейчас попрошу за мной. Выйдя из крепостных ворот, Лазарев остановился. Мощенная большим круглым булыжником дорога круто спускалась к мосту. Лазарев стукнул палкой и сказал торжественно: «Тут Стецюк поставил свой уже единственный танк Суворов под командой младшего лейтенанта Копейкина. Видите эти вывороченные камни? Здесь танк Суворов повернулся грудью к мосту. Делай, Копейкин, что хочешь, но ни одного гитлеровца к воротам не подпусти», — сказал Стецюк своему помощнику. Лазарев протянул палку по направлению к мосту. Около въезда на шершавые доски моста, подобно крыше сельского погреба, возвышался козырек подземного хода. По преданию старожилов, ход этот вел в Бессарабию, к похожей на нашу Хотинской крепости. «В подземелье», — сказал Валериан Дмитриевич, — «Стецюк сложил про запас бутылки с зажигательной смесью. Расчет был прост. Вражеские танки постараются прорваться к мосту. Тогда советские бойцы, засевшие в подземелье, будут забрасывать их оттуда бутылками с зажигательной смесью. Капитан Шульга под огнем неприятеля заминировал мост и погиб при выполнении этого задания. Родом Шульга был из Краснодона. Немало музеев перевидал я на своем веку, многих экскурсоводов слушал, но ни один из них не волновал меня так, как Валериан Дмитриевич. Ведь любой камень старой крепости был отлично знаком нам с детства. Все стены ее, поросшие дерезой, исхожены нами, все башни обстуканы в поисках древних кладов. Теперь же, со слов Валериана Дмитриевича, вырисовывалась во всех подробностях новая история Подольской твердыни. Это была история о том, как у древних стен нашей крепости зачищали родную землю советские люди. Слушая Лазарева, мы как бы увидели сами широкоплечего коренастого коменданта крепости, уроженца Золотоноши Ивана Стецюка. Вот он пробирается сюда под вечер с лицом забрызганным грязью и маслом в кожаном шлеме танкиста. Он прячет за спиной раненую руку. Из нее сочится кровь. Стецюк ни единым движением лица не выдает мучительной боли. Гарнизон крепости не должен видеть, что командир ранен. Перед ним на влажной еще от вчерашнего бурана земле выстроились в окружении сторожевых башен его люди. Сибиряки, москвичи, одесситы. Последние люди того самого передового отряда, который, переполошив глубокие тылы гитлеровцев на линии Сбруча, вырвался по темным приднестровским урочищам к скалистым берегам Смотрича. Старший лейтенант Стецюк молча разглядывает своих солдат и офицеров. Усталые и похудевшие, они ждут, что скажет им командир, вместе с ними отрезанный от большой земли древними крепостными стенами. Стецюк говорит просто: «В этой крепости мы будем воевать до последнего патрона. Понятно? Понадобится, погибнем, за наше священное дело, но врага не пропустим».